День второй, блок Б, большая комната. Так, давайте сюда. По команде Ирохи-сан, Кадай Камиути и Юри-сан выложили на стол свои пайки, ножи и почему-то часы. Кивнув, Роха-сан взяла часы и надела на левую руку, на которой не хватало мизинца. Понимаю, это, видимо, символ того, что она ими правит. Однако странно все же, что она остается столь невозмутимой, словно этого мизинца у нее и не было никогда. Неужели ей уже не больно? А, и даже не пытайтесь говорить с ними, хорошо? Я предупредила их, что им можно говорить, а что нельзя. Да, кстати, Юри-сан и Кадай Камиути до сих пор не раскрыли рта, кроме как чтобы поздороваться. Судя по всему, они и свои классы ей сообщили. Но вообще-то нам все равно нечего вам сказать. Так что если у вас есть что-то, обращайтесь ко мне. Мария кинула на меня беглый взгляд, но рта не раскрыла. Мария знает, что все это творит шкатулка. И она знает, что мы можем приблизиться к решению, если правильно подадим эту информацию остальным. Но она не может ничего сказать. Теперь, когда Ироха-сан организовала свои группы, уже не имеет значения, что правда, а что нет. Единственное, что имеет значение, сможет ли поверить в это Ироха-сан. Если не сможет, исправить положение потом будет очень и очень трудно. Во всяком случае, Мария не сможет действовать, пока не выяснит, откуда я знаю про игру бездельников. Так что ожидаемо. Ироха-сан принялась говорить с нами сама, держась непринужденно, словно ничего и не произошло. Она явно интересовалась нашей обычной жизнью и весело обсасывала банальные темы вроде наших хобби или что мы делаем по выходным. Но мы знали, какая опасность может нам грозить, если наши слова будут не так поняты. Все выглядело так, словно прокуроры-обвиняемые затеяли вечер знакомств прямо в зале суда. В течение всего этого времени я, осторожно отвечая Ирохи-сан, поглядывал на Юри-сан. Она почти неотрывно смотрела в пол. Если она начнет действовать... Я вспомнил второй раунд. В отличие от Ирохи-сан, которая все делает открыто, Юри-сан действует тайно. И когда ее маневры всплывают на поверхность, предпринимать что-либо оказывается уже слишком поздно. Будет ли что-то делать Юри-сан? Она очень расчетлива. Вряд ли она предпримет какие-то поспешные действия, если решит, что план Ирохи-сан по выживанию сработает наилучшим образом. Внезапно Юри-сан почувствовала мой взгляд и подняла глаза. Хоть и нервничая немного, она неловко улыбнулась мне, словно выражая сочувствие. С этой беззащитной улыбкой она излучила очарование маленького зверька. Невольно я подумал, какая же она милая. Милая? Она пытается заставить меня думать, что она милая? В нынешней ситуации она не избегает меня, но пытается привлечь на свою сторону? Нет, я слишком уж подозрителен. Даже она не надевает специально каждое свое выражение лица. Я знаю это. Я знаю это, но я заметил еще кое-что. Не думал ли я только что, будет она действовать или нет? И почему я настолько беспечен, что задаю себе подобные вопросы? Мы уже не на той стадии развития событий. Во втором раунде она начала действовать сразу, как прибыла сюда. Хотя, разумеется, то, что она была игроком, несколько пришпорило это дело. Но она всегда действовала быстро. А значит, она и в этом раунде уже наверняка что-то планирует. И Юрия Янаги начала действовать уже давно. День второй. Блок С. Тайная встреча с Юрией Янаги. Комната Юрия Янаги. Ироха Синда пошла к Марии Атанаси. С 15.00 до 15.30. Юрия Янаги пошла к Ирохи Синда. С 15.40 до 16.10. Дай Ямины пошел к Кадаю Камиути. С 15.00 до 15.30. Кадзуки Хасина пошел к Юрии Янаги. С 15.00 до 15.30. Кадай Камиути пошел к Ирохи Синда. С 16.20 до 16.50. Мария Атанаси пошла к Кадзуки Хасина. С 15.40 до 16.10. То, как развивались события, заставило меня немедленно устроить тайную встречу с Юри-сан. Так что я не смог выполнить нашу договоренность с Дайей. Но тут уж ничего не поделаешь. Я вошел в комнату Юри-сан. Увидев меня, она тут же встала с кровати и принялась кланяться. «Я очень извиняюсь, Хасина-сан. Мне не позволено говорить с тобой на тайной встрече. Поэтому, боюсь, я не смогу ничего сказать, даже если ты хочешь поговорить со мной». «Что за отношения?» Юри-сан явно думает, что я один из зачинщиков. И потому настороже. Тут к гадалке не ходи. И все же она дает понять, что лишь выполняет распоряжение Ирохи-сан, а сама против меня ничего не имеет. Так что она все-таки сможет привлечь меня на свою сторону, если потребуется. Но даже несмотря на такое ее хитроумие, я должен положить этому конец. «Ирохи-сан здесь нет, и ты все равно будешь выполнять ее приказы?» «А, еще мне придется показать Ирохи мой медиаплеер». «Да, Ироха-сан ничего не упускает из виду. Но это для меня не было неожиданностью. И у меня уже есть встречный план». «Буду откровенен. Тебя это все на самом деле устраивает?» «А, я же сказала, я не могу отвечать тебе, правда». «Ты считаешь, что план Ирохи-сан сработает?» «А...» Ее глаза тревожно бегали и вдруг остановились, уткнувшись в пол. Потому что она заметила. На блокноте, который я положил на стол, что-то написано. «Наш разговор останется в тайне, если мы будем писать». То, что написано в блокноте, не сохраняется в плеере. Я это заметил во втором раунде, когда получил записку от Кадая Камиути. Юри-сан взглянула на меня, распахнув глаза. Похоже, она поняла, что это значит. Я протянул ей ручку, но она явно не в силах была сразу на месте решить, как быть. Она лишь сложила руки на груди и стояла неподвижно. «Все ясно. Ничего не можешь сказать, да? Ну тогда и я буду молчать. А, ну что за облом? Взял и потратил впустую тайную встречу». Все это я произносил, чтобы обмануть Ирохи-сан и в то же время двигать рукой. «Чего ты хочешь на самом деле? Ты будешь просто следовать за Ирохи-сан?» Закончив писать, я вновь протянул ручку Юри-сан. Но та лишь замотала головой, давая понять, что не может. «Что бы ни произошло», — попытался написать я, но она по-прежнему мотала головой. Что ж, удивляться нечему. Никто не будет всерьез прислушиваться к человеку, которого подозревает. «Тогда я заставлю ее. Я заставлю ее потерять спокойствие». И я написал слова, которыми намерен этого добиться. «Ты ведь его даже не любила». Удивленная этой неожиданной загадочной фразой, она взглянула на меня округлившимися глазами. Но я на этом не остановлюсь. Я еще сильнее выбью ее из равновесия, я потрясу ее и заставлю ответить мне. И я продолжил. «Ты встречалась с парнем, которого любила Ироха-сан, правда?» Эффект превзошел все ожидания. Плечи Юри-сан отчаянно затряслись, лицо стало белым как мел. Я сделал каменное лицо и вновь протянул ручку. Юри-сан несколько раз перевела взгляд с моего лица на ручку и обратно, пока не решила наконец, что отказываться больше не может. Она взяла ручку, в глазах у нее стояли слезы. Похоже, однако, что она все еще надеялась разыграть дурочку. Дрожащей рукой она вывела. «О чем ты говоришь?» Но увидев, что я стою молча и не собираюсь отвечать, разорвала листок и смяла обрывки. Затем она принялась писать заново, по щеке ее побежала слезинка. «Откуда ты знаешь?» «Вычислить это невозможно, даже сама Ироха еще не заметила». Дописав, она протянула мне блокнот вместе с ручкой. Стерев слезы, взглянула на меня. «Хе, таким личиком ты меня с толку не собьешь. Ты сама мне рассказала. Если быть точным, рассказала мне Ироха-сан, но объяснить это сейчас слишком много возни». Юри-сан замахала руками, она была почти в ужасе. «Не понимаю, я никогда тебе ничего такого не рассказывала. Ты вообще о чем?» «Пока все по плану. Моя цель была добиться, чтобы она спросила это откуда. Теперь я наконец могу написать то, что давно хотел. Это не первая моя игра в битву за трон». Юри-сан продолжала смотреть тревожно, похоже, она все еще не поняла. «Но если я так и напишу, Она наверняка сообразит. Все же у нее довольно острый ум. Я уже сыграл несколько раз с одними и теми же игроками. Сейчас четвертый раз. Юри-сан вытаращила глаза. И затем в этих глазах постепенно начало всплывать понимание. Но одновременно она начала дрожать от страха. «Именно поэтому я много о тебе знаю». Юри-сан отчаянно замотала головой, словно отвергая мной написанное. Затем потребовала ручку. «Врёшь! Я бы никогда никому не рассказала о моём бывшем». «В обычных обстоятельствах – да. Но ты уверена, что никому не рассказала бы в ненормальной ситуации вроде этой?» «Я провёл с тобой уже 3 игры и думаю, что знаю тебя довольно хорошо. Именно поэтому я кое-что заметил». Почему Ироха-сан внезапно оказалась такой неприступной на нашей с ней тайной встрече? Я нашел ответ, когда посмотрел, с кем у нее была предыдущая тайная встреча. «Это ведь ты подбила Ироху-сан на объединение в группы, да?» «Что?» Она тут же закрыла рот левой рукой, чтобы не проронить еще чего-нибудь. Затем принялась нервно писать в блокноте, не отрывая руки от рта. «О чем ты? Ты хочешь сказать, что я виновата, что все так получилось? Во всем я? Я такого ни за что бы не сделала!» «Та Юри-сан, которую я знаю, вполне может так сделать». Разумеется, нельзя сказать, что она знала все. Она ни за что бы не смогла предсказать, что Ироха-сан отрубит себе палец. Но зная характер Ирохи-сан настолько хорошо, она должна была предугадать как минимум вот что. «По крайней мере, ты не могла не знать, что Ироха-сан попытается подчинить нас всех себе». Юри-сан уткнула глаза в пол и закрыла рот. «Та Юри-сан, которую я знаю, использует других, чтобы выжить. Даже Ироху-сан. Когда у нее нет иного выхода. Все потому, что в отличие от Ирохи-сан, она сама не может стать королем. С ее характером совершенно невозможно править другими, объединять их волю. Однако она в состоянии управлять человеком, ставшим королем. Вот почему она попыталась сделать королем Ироху-сан. Она попыталась править нами из тени. Так она собиралась обеспечить свою безопасность». Она по-прежнему стояла молча, не поднимая головы. Стояла, не шевелясь. Но как-то незаметно для меня ее дыхание успокоилось. Она непринужденно взяла ручку и безмолвно заводила ей по блокноту. «Вполне допускаю, что ты правил уже 3 игры, и допускаю, что ты меня хорошо знаешь». Медленно оторвав лист, она написала на новом. «И что?» Она подняла голову. «А...» Я застыл на месте. Те же пустые глаза, что я уже видел однажды. «Если я извинюсь, заплачу и скажу, я сделаю, как ты скажешь. Тебя это устроит? Если устроит, могу это делать сколько тебе угодно». И слезы на самом деле проступили у нее на глазах. Сделав действительно очень печальное лицо, она дописала. «Это детская игра». «А, я уже проиграл». «Послушай, я не это». Юри-сан даже не смотрела больше, что я ей писал. Равнодушно улыбнувшись, она легла на кровать. Я собирался заставить ее нет, я даже не хотел заходить так далеко. Я всего лишь хотел, чтобы она осознала правду и стала моим союзником. А потом, основываясь на этом, я собирался что-нибудь предпринять насчет Ирохи-сан. Но я явно ошибся в выборе средств. Разумеется, если бы я просто вывалил на нее правду, она бы мне не поверила. Но неужели действительно не было другого пути? Почему из всех возможностей я выбрал атаку на эту напуганную девочку? «Не, ну ты же ненавидишь тех ребятишек, которые тебя обманули и жестоко убили, правда? Они ведь пытались убить тебя ради собственного выживания?» Слова Нойтона всплыли у меня в голове. Может, он был прав? Неужели я подсознательно предпочитаю видеть в них врагов, которых нужно победить, а не друзей, которых нужно спасти? Может, это и есть причина, почему я напал на нее? Если так, я уже попался в ловушку этой проклятой игры бездельников, сам того не заметив.